Надев снова свое паломническое платье и шляпу, поцеловав в другой раз даму и утешив ее доброй надеждой, он расстался с нею и направился туда, где Альдебрандино обретался в заключении, более отдаваясь мыслям страху предстоящей смерти, чем надежде будущего освобождения. Как бы в качестве утешителя, Тидальдо вошел к нему с согласия тюремщиков и, сев возле него, сказал ему: «Альдебрандино, я один из твоих друзей, посланный тебе для твоего спасения Богом, сжалившимся над тобой за твою невинность, поэтому если ты из почитания к нему пожелаешь даровать мне небольшую милость, о которой я попрошу тебя, то, без сомнения, прежде чем завтра наступит вечер, ты вместо ожидаемого тобой смертного приговора услышишь о своем оправдании». На это Альдебрандино отвечал: «Почтенный человек, так как ты стараешься о моем спасении, хотя я и не знаю тебя, и не помню, чтобы видел тебя когда-либо, ты, должно быть, мне друг, как ты это говоришь. Поистине, проступка, за который, говорят, я должен быть приговорен к смерти, я никогда не совершал. Много других совершал я прежде, они-то, быть может, и привели меня к этому концу. Но говорю тебе перед Богом, если он теперь смиловался надо мной, я не только обещаю, но охотно сделаю и большее, не то что малое. Поэтому проси, что тебе угодно, ибо если случится, что я освобожусь, я непременно и верно все исполню». Тогда паломник сказал: «Я не желаю ничего другого, как только чтобы ты простил четырем братьям Тидальдо за то, что они довели тебя до этого положения, предположив, что ты виновен в смерти их брата, и чтобы ты принял их как братьев и друзей, если они попросят у тебя за это прощение». На это Альдебрандино отвечал: «Никто не знает, сколь сладостна месть и с какой горячностью ее желают, кроме того, кто получил оскорбление. Тем не менее, лишь бы Господь озаботился моим спасением, я охотно прощу их и простил уже теперь. И если я выйду отсюда живым и освобожусь, постараюсь сделать так, как будет тебе угодно». Паломник остался этим доволен и, не желая объяснять ему больше, просил его ободриться духом, ибо, наверное, прежде чем кончится следующий день, он узнает точнейшие вести о своем спасении. Оставив его, он пошел к сеньории и так сказал тому, кому в тот день принадлежала власть: «Сеньор мой, каждому надлежит по мере сил стараться, чтобы раскрыта была истина вещей, особенно тем, которые занимают положение, подобное вашему, и это для того, чтобы не совершившие преступления не несли наказание, а виновные были наказаны. Дабы так именно и случилось, к вашей чести и назло тому, кто его заслужил, я и пришел сюда. Как вам известно, вы строго преследуете судом Альдебрандино Палермини, полагая, будто в самом деле открыли, что это он убил Тидальдо Элизеи, и готовы его осудить. Это, наверное, ложно, как я рассчитываю доказать вам до полуночи, отдав вам в руки убийц этого юноши». Почтенный муж, которому жаль было Альдебрандино, охотно склонил слух к словам паломника, и когда тот многое рассказал ему об этом деле, схватил по его указанию при первом сне обоих братьев-гостинников и их слугу без всякого с их стороны сопротивления. И когда он готовился, дабы узнать, как было дело, подвергнуть их пытке, они, не желая того, каждый с своей стороны, а потом и все вместе, открыто сознались, что они убили, не зная его, Тидальдо Элизеи. Когда их спросили о поводе, они сказали, что это сделали потому, что когда их не было в гостинице, он приставал к жене одного из них и хотел принудить ее удовлетворить его желание. Узнав об этом, паломник с согласия сеньора удалился и пришел тайком в дом Мадонны Эрмелины, которую нашел одну, так как все в доме спали, поджидавшую его и одинаково желавшую услышать хорошие вести о своем муже и вполне примириться с своим Тидальдо. Придя к ней, он с веселым видом сказал: «Дражайшая моя дама, Радуйся, ибо завтра, наверное, твой Альдебрандино будет у тебя здоров и невредим, и дабы дать ей более полную уверенность, он сказал ей подробно все, что сделал. Дама, которую эти два таких и столь внезапных происшествия, как возврат живого Тидальда, которого она оплакивала как действительно мертвого, и ожидание увидеть избавленного от опасности Альдебрандина, привела в такую радость, какую когда-либо кто испытывал, любовно обняла и поцеловала Тидальда. Отправясь вместе на постель, они с общего доброго согласия заключили прелестный и веселый союз, доставляя друг другу удовольствие и утеху. Когда стал близиться день, Тидальда поднялся, объяснив даме, что он намерен делать, и, попросив ее снова держать это в большой тайне, вышел от нее все еще в платье паломника, чтобы заняться, когда придет время, делами Альдебрандина. С наступлением дня синьория, полагая, что она имеет полное осведомление о деле, тотчас же освободила Альдебрандина. И несколько дней спустя, на том самом месте, где было совершено убийство, сняли головы преступникам. Альдебрандина, освобожденный таким образом, к великой радости его жены и всех друзей и родных, ясно понимая, что все это сделалось благодаря вмешательству паломника, привел его к себе на все время, пока он пожелает остаться в городе. И здесь и муж, и жена не могли достаточно участвовать его и нарадоваться ему, в особенности жена, хорошо знавшая, для кого она это делает. Через несколько времени, полагая, что пора помирить Альдебрандина с своими братьями, которые, как он слышал, были не только оскорблены объявлением его невинным, но и страха вооружились, Тидальда напомнил Альдебрандина об его обещании. Альдебрандина тотчас ответил, что готов. Тогда паломник попросил его устроить на следующий день великое пиршество, на котором, по его желанию, Альдебрандина с своими родичами и их женами участвовал бы четырех братьев и их жен, к чему прибавил, что сам немедленно пригласит их с своей стороны на его мировую и на его пир.